Или как величайший поэт-сатирик Англии Александр Поуп, отходя в мир иной на своей шикарной вилле в окружении друзей-поэтов. «И вот я умираю с доброй сотней симптомов великолепных болезней». Или как Александр Иванович Гучков, председатель Царской Государственной Думы в 1910-11 годах и военный министр первого временного правительства России. Умирая в парижской частной клинике Мирабо, в палате, заваленной грудами книг, газет, рукописей и писем, Александр Иванович балагурил перед ошеломленными родными и близкими. «Она приближается, я вижу ее, она приближается прыжками». Но это не прыжки тигра, которые страшны. Нет, это прыжки, скорее, кошачьи, нисколько не страшные, даже несколько комичные. Или как великий российский флотоводец, адмирал, академик и сенатор Дмитрий Николаевич Синявин, гроза оттаманской порты, герой Дарданелл и Афона, который шутил на краю могилы. Отродясь, не пил воды, а помираю от водянки. Ему были оказаны не просто воинские почести, а честь неслыханная. Сам государь-император Николай Павлович командовал взводом, провожая адмирала в Александро-Невскую лавру. Или как поэт Саша Черный, он же Александр Михайлович Гликберг. «Ну какая же я шляпа!» — с улыбкой признался он жене Маше, сестре милосердия. Его хватил солнечный удар на лесном пожаре в окрестностях дачного поселка Ла-Фавьер, это во Франции, где черные жили и куда Саша, конечно же, прибежал одним из первых. Летом он всегда носил старинное соломенное канотье, в котором даже купался, а тут в попыхах где-то обронил его и тушил огонь с непокрытой головой. Почувствовав себя дурно, он вернулся домой и слег. «Как же это я прошляпил!» — еще раз пожаловался он Маше. «Как же это я опростоволосился!» И тихо после этого умер. Вслед за поэтом Сашей Черным перегрелся на солнце и писатель Андрей Белый, он же Борис Николаевич Бугаев. Жарился на солнце в Крыму, в Коктебеле, на бывшей даче поэта Максимилиана Волошина и настиг его там солнечный удар. Умирая то ли от последствий солнечного удара, то ли от болезни чувствительных нервов, попросил Андрей Белый одного из присутствовавших друзей почитать ему напоследок его же давнишние стихи. Посвящены они были некой писательнице Нине Ивановне Петровской в далеком еще 1907 году и якобы стали пророческими. «Эти, которыми я в последний раз опередил события», напомнил Андрей Белый своему другу. «Золотому блеску верил, а умер от солнечных стрел. Думой века измерил, а жизнь прожить не сумел». И умер согласно своему пророчеству. По другим, правда, источникам, при его кончине была лишь жена Клавдия Николаевна, и за 10 минут до смерти он говорил ей о свете, а последними ее словами были: «Удивительная красота мира». Шутил и страшный немецкий сказочник Эрнст Теодор Амадей Гофман, разбитый параличом и вливавший в себя в силу этого обстоятельства столько рома, что не выдержал бы никакой самый здоровый бюргер. Паралич уже достиг шеи, и Гофман перестал чувствовать боль. «Но теперь мне, наверное, скоро полегчает», с надеждой крикнул он пришедшему врачу Шпейеру. «У меня уже ничего не болит». «Да», — понимающе ответил ему врач Шпейер, — «скоро вам полегчает». Пытаясь как-то оживить умирающий от сухотки спинной мозг Гофмана, доморощенный прусский эскулап принялся врачевать его позвоночник раскаленным железом. Это была чудовищная варварская операция, но еще чудовищнее прозвучали слова, с усилием произнесенные автором щелкунчика и золотого горшка сразу же после того, как он мужественно перенес операцию. «Чувствуете запах жареного? Наконец-то прищучили этого злого уродца!» Это Гофман сказал про себя. Он посмотрел, почти не мигая, на залитое слезами лицо жены и вскоре умер. Да и кто бы не умер на его месте после этакой-то пытки. А вот другой сказочник, добрый Ханс Кристиан Андерсен из Дании, так и умер с зажатой в кулаке запиской. «На самом деле я не умер, это вам только так кажется». Сын сапожника и прачки, ставший всемирно известным писателем, Андерсен всю жизнь боялся смерти. Боялся утонуть, боялся сгореть на пожаре, боялся ядов, заразы и дурной болезни. Отвергнутой замечательной шведской певицей Йенни Линд, которую называли шведским соловьем, и которую он безнадежно любил, ей посвящена сказка «Соловей», Андерсен зачастил в веселенькие заведения района красных фонарей Копенгагена, но единственно с тем, чтобы поговорить там с девушками. И хотя те настойчиво, с хорошо оплачиваемым азартом подбивали его на позорную близость, он держался с ними стойко, как стойкий оловянный солдатик, и умер девственником. А в сказках своих проявлял к женщинам крайнюю жестокость. Прелестные русалочки, например, он навсегда сплел воедино хорошенькие нежные ножки и наградил ее вместо этого рыбьим хвостом. Его последняя дневниковая запись сообщает: «Кажется, мое здоровье пошло на поправку после того, как пьеса давнишнего моего соперника с треском провалилась. Ну а если я умру, то хотелось бы хоть одним глазком взглянуть на свои похороны». За час до смерти в загородной вилле своих друзей-мельхиоров на берегу моря Андерсен попросил сиделку только об одном: «Сожгите содержимое кожаного мешочка, как только меня не станет». Среди истлевших цветочных лепестков сиделка нашла письмо некой Риборг Войт. Сиделка скомкала его и бросила в огонь камина. И знаменитый шведский ученый Альфред Нобель, изобретатель динамита, искусственного шелка и электрического стула, учредивший самую известную ныне премию, тоже больше всего на свете боялся быть похороненным заживо. Он почти перестал есть, часами бродил по оранжерее, бормоча под нос какую-то невнятицу, и его не удавалось уложить в постель даже самым сильным снотворным. После одной такой ночи динамитный король в одном из подним белье добрался до своего кабинета и дрожащей рукой сделал приписку к давно составленному завещанию: «Перед тем, как положить меня в гроб, перережьте мне на руках вены». И велел старому дворецкому Августу, своему преданному слуге, немедленно отвести бумагу к нотариусу. «Богатейший из людей мира, миллионер на крови, торговец смертью просил: убедитесь, что я все-таки мертв». Когда дворецкий вернулся, он нашел своего хозяина в кабинете, сидящим за письменным столом. Тот что-то бормотал, из чего Август разобрал лишь одно слово — телеграмма. За столом Нобель и умер. Под толстой кипой эскизов новых систем оружия лежало его завещание о мире. Умирающий немецкий сказочник Вильгельм Гримм взглянул со смертного одра на своего любимого брата Якоба Гримма, тоже сказочника, принял его за поясной портрет и сказал: «Как же портрет Якоба схож с оригиналом?» 4 годами позже умирающий Якоб Гримм взял фотографию любимого брата Вильгельма Гримма, поднес ее почти вплотную к глазам, внимательно всматриваясь, и сказал: «Как же ты, брат, похож на себя!» И в постели он продолжал работать над словарем немецкого языка и уже дошел до буквы «Ф». Последним словом, о котором он написал статью, было слово «фрюхт» — «плод». И этим словом он закончил многолетнюю работу над словарем и свою работу вообще. Лучший голос прошлого столетия — парижский воробушек Эдит Пиаф, умирая у себя дома на бульваре Лан, обещала подруге Симоне Маржантен: Я живая, я выстою, я выкарабкаюсь. Я хочу, наконец, выйти отсюда. Я еще нужна Парижу. Да и мне необходим парижский воздух. А кроме того, меня любят в Америке. Тамошняя публика никогда не простит мне, что я так ее обманула». Родившаяся на улице, переломанная в 4 автомобильных авариях, потерявшая горячо любимого мужа в авиационной катастрофе, а потом единственного сына, переболевшая всеми мыслимыми и немыслимыми болезнями, падавшая в обмороки на сцене во время концертов и порой близкая к помешательству, она изо всех сил боролась за жизнь. В полдень ей позвонил поэт Жан Кокто и закричал в трубку: «Эти медики, Эдит, ничего не понимают. Они считают нас с тобой уже покойниками, а мы, как всегда, возьмем да и воскреснем». Связь неожиданно прервалась. «Давай перезвоним ему», — предложила Симона. «Не надо, он сейчас сам приедет». Нет, Кокто не приехал. Ему пришлось писать прощальное слово Эдит Пиаф, за которым он сам и умер. «Я выживу, я обязана исправить то, что еще можно исправить и в обстоятельствах, и в себе», говорила умирающая в Ташкенте от черной сливной оспы замечательная русская актриса Вера Федоровна Комиссаржевская. «Я видела во сне Чехова. Это хорошее предзнаменование», говорила громко, бессвязно, невнятно. «Школа, потом театр. Новый, совсем новый, с людьми, которых школа воспитает». И силой выдохнула: «Будет театр. Царство будет. Довольно, довольно, довольно». Сиделка бросилась за врачом. Тот взглянул на больную и сказал почему-то шепотом: «Нужно телеграмму в Петербург. Сегодня, 10 февраля 1910 года, скончалась Вера Федоровна Комиссаржевская». На стене ее спальни висела афиша: «Санкт-Петербургский драматический театр. 9-я гастроль Веры Федоровны Комиссаржевской. Представлять будет». И великая искусительница Голливуда Грета Гарбо, умирая в воскресенье на Пасху в Нью-Йоркской клинике, тоже не на шутку тревожилась за свою жизнь и пеняла окружавшим ее людям: «Я знаю, вы все думаете, что я уже умерла», а закончила знаменитой фразой: «Кажется, я собираюсь домой». Знаменитой потому, что всякий раз, как ей не нравилась предлагаемая роль, Гарбо отвечала на своем ломаном, но милом английском: «Кажется, я собираюсь домой». Это случалось довольно часто. Из всех голливудских кинозвезд Грета была единственной, кто совершенно не дорожил своими контрактами с киностудией. В клинике открылось полное и истинное имя Гарбо — Грета Луиза Густавсон. Урна с ее пеплом была предана земле тихо, в кругу близких родственников и нескольких самых близких друзей. Грета — Мона Лиза 20 века, скандинавский сфинкс и анонимная женщина Нью-Йорка, осталась верна себе и после смерти. До сих пор никто не знает места ее захоронения. И австрийский композитор Франц Шуберт, умирающий от тифа, уже в беспамятстве, умолял своего брата Фердинанда: «Не хорони меня живым, я умоляю тебя, перенеси меня в мою комнату, ты же не оставишь меня здесь, под землей, разве я не заслуживаю места на земле?» Когда же Фердинанд заверил его, что он лежит на кровати, а не под землей, тот просто взорвался: «Нет, это неправда. Бетховен не лежит здесь рядом со мной». В это время несколько музыкантов, друзей Шуберта, собравшихся подле его постели, исполняли мистический квартет ми минор Бетховена, опус 131. Франц пристально посмотрел в глаза брату, схватился за стену своей слабой рукой и медленно и серьезно промолвил: «Здесь, здесь мой конец». Настало время, когда смерть призвала Шуберта уснуть в ее объятиях, как ту юную деву, которую он воспел в своей песне «Девушка и смерть». И все же это истинная правда. Его похоронили неподалеку от могилы Бетховена, на маленьком окруженном полями кладбище в Веринге. Позднее того и другого перезахоронили в аллее музыкантов на новом центральном кладбище Вены, где и могила Моцарта. Оставшееся имущество Шуберта было распродано за гроши. Многие его сочинения пропали бесследно. А кое-кто перед смертью просто ликовал. «Как сладко умирать!» — шептал Николай Васильевич Гоголь, отходя в гостях у графа Толстого в доме Талызина на Никитском бульваре в Москве, в своем последнем пристанище. «Оставьте меня в покое, не мешайте мне!» Потом попросил хриплым, невнятным голосом: «Пить, дайте пить!» Ему подали в рюмке воду с красным вином. «Лестницу поскорее, давай лестницу!» — неожиданно прокричал он и стал подниматься. «Поднимите, заложите на мельницу, ну же, подайте! Как сладко умирать, мне хорошо!» Религиозный философ Василий Васильевич Розанов умирал без всяких мучений. «Как радостно, как хорошо! Отчего вокруг меня такая радость, скажите? Со мной происходят действительно чудеса, а что за чудеса, расскажу потом, когда-нибудь». Смерть его была чудная, радостная. «Умереть — это ничего», — откинулся назад на подушке небезызвестный каторжник Жан Вальжан. «Ужасно не жить. Не знаю, что со мной. Я вижу свет. Как хорошо так умирать. Я умираю счастливым». «Я так счастлив», — тихо повторял 17-летний поручик Олег Романов, сын великого князя Константина Константиновича, смертельно раненный при атаке на немецкий разъезд недалеко от деревни Пельвишки, что под Вильно. «Чувствую себя великолепно. Это нужно было. Это поддержит дух в войсках, произведет хорошее впечатление, когда узнает, что на войне пролита кровь Романовых». Он начал заговариваться, все твердил о своей убежавшей кровной кобыле Диане, прося ее поймать. Его клонил ко сну. «Пойдем спать», — наконец сказал он и уснул вечным сном. «Счастлив, счастлив умереть за царя», — задыхался от распиравшего его верноподданнического чувства российский премьер-министр Петр Аркадьевич Столыпин, прошитый двумя пулями Мордыхая или Дмитрия Багрова в Киевском оперном театре. Там давали новую постановку парадного спектакля «Сказка о царе Салтане» по случаю 50-й годовщины отмены в России крепостного права. От мгновенной смерти Столыпина спас крест святого Владимира. Именно в него угодила вторая надпиленная пуля, нацеленная из восьмизарядного револьвера «Браунинг» прямо в сердце и, изменив направление полета, ушла в подбрюшье, разорвав печень. Премьер нашел еще в себе силы подняться с кресла. Он положил на барьер оркестровой ямы фуражку и перчатки, расстегнул белый сюртук и, увидев густо залитый кровью жилет, тоже белый, вновь грузно опустился в кресло и махнул рукой. Все кончено. Заметив в царской ложе Николая II со старшими цесаревнами Ольгой и Татьяной, он стал подавать им знаки, прося их удалиться, а потом обессиленный осенил их широким крестом. Говорят, что часом ранее, когда он подъезжал в открытой коляске к театру, какой-то растрига в черном платье кликушствовал в толпе: «Смерть едет, смерть за Петром едет». Да и костромской крестьянин Иван Сусанин бодро и радостно отдал жизнь за царя Михаила Федоровича Романова. «Ни казни, ни смерти я не боюсь, не дрогнув, умру за царя и за Русь». Вот и отчаянный бомбометатель СР Иван Платоныч Каляев, убийца московского генерал-губернатора Сергея Александровича, перед повешением в Шлиссельбургской крепости с петлей на шее огласил свое последнее слово: «Я счастлив за себя, что с полным самообладанием могу отнестись к моему концу». 4 февраля 1905 года Каляев бросил в московском Кремле бомбу в экипаж градоначальника, дяди царя, разорвав его тело на куски. Сердце великого князя было найдено потом на крыше одного из кремлевских зданий и погребено в Алексеевском храме Чудового монастыря. И при аресте Каляев заявил: Я счастлив, что исполнил долг, который лежал на всей России. «О, как я счастлив!» — говорил легендарный основатель русских сезонов за рубежом Сергей Павлович Дягилев, сгорая от неизвестной болезни в номере гостиницы «Гранд Отель» на острове Лидо в Венеции. Он только что в последний раз пришел в себя из бредового состояния и увидел перед собой навестившую его обожательницу и покровительницу Миссю Серт. «Как тебе, мой единственный верный друг Мися, идет белый цвет? Носи всегда белое». И вдруг, почему-то перейдя на русский язык, сказал ей: «Мне кажется, словно я пьян». Его голова поникла, и первый луч поднявшегося солнца осветил две огромные слезы, скатившиеся по лицу Сергея Павловича. «Это конец», — подошел доктор Бедали. Так закончился для Дягилева 57-й год его жизни и 22-й сезон его труппы «Русский балет». Буквально за день до кончины он потребовал, чтобы его переложили на другую постель, что, по старому русскому поверью, предвещает близкую смерть. На украшенной цветами черной гондоле гроб с прахом Дягилева перевезли на кладбище острова Сан-Микеле. На его памятнике выбиты слова самого мэтра: «Венеция — постоянная вдохновительница наших успокоений». «Никогда в жизни еще не было мне так хорошо», — сказал жене баловень судьбы и любимец женщин Густав Морец Армфельд, российский и шведский воин и дипломат, и умер после краткой агонии. Весь день перед кончиной он провел на балконе, любуясь природой царского села. Вот так лучшим днем в его жизни стал день смерти. «Никогда еще не чувствовал себя так хорошо», — этими же словами, что и Армфельд, закончил свою жизнь известный американский киноактер Дуглас Фербенкс. «Не было более счастливого и мирного дня в моей жизни», — прошептал дочери Аделаиде Людовик XV обожаемый, потомок Людовика Святого. С распухшим, почти черным лицом, лицом мавра или головой негра, король умирал от оспы. Он заразился ею недели ранее в своей опочивальне от юной дочери дворцового столяра, не достигшей еще зрелого возраста. Людовик лежал на узкой походной койке посреди спальни, спокойный и даже веселый. В комнате с распахнутыми настежь окнами было все же нестерпимо жарко. В руках коленопреклоненных священников горели десятки свечей. Несмотря на предупреждение врачей, три дочери Людовика, не переболевшие оспой, не отходили от умирающего отца. «Как вы прелестны!» говорил им распутнейший король Франции, хотя оспа уже изъела ему веки, и он не мог видеть. «Но к чему вас так много? Король уж стар, и одной женщины ему вполне хватает». И тут же приказал придворным позвать свою фаворитку. «Пошлите за мадам Дюбари». «Она покинула Версаль, сир», — ответил ему мажордом Лаборде. «Куда же она уехала?» «В Руэиль, сир». «Как уже?» — пробормотал Людовик, и две крупные слезы скатились по его щекам, покрытым бубонными нарывами. Он умер, и на окне его спальни слуги зажгли одинокую свечу. Таков был обычай бурбонов. Свеча на окне, кончилось старое царствование. «Это счастливейший день в моей жизни», — прошептал со смертного одра и незрячий поэт Аргентины Хорхе Луис Борхес, тот самый, который находил сон, репетиции и смерть. «Не плачьте, ваше величество, теперь я могу умереть почти счастливой, поскольку увидела короля, оплакивавшего мою кончину», — утешала Людовика XIV бывшая его любовница, 20-летняя Фонтанж, гладя последним усилием исхудавшие руки его волосы. Король сослал надоевшую ему спесивую митрессу в монастырь, где некогда здоровая и аппетитная барышня превратилась в живой скелет. Людовик пришел проститься с ней по настоянию своей новой пассии, мадам Ментенон и министра Фейяда.